Мари Уоллес. Таро Уэйта. Магические инструменты ведьмы. Тайна, доступная знающим. Как настроить судьбу с помощью Таро? Человек – очень любопытное и пытливое создание, которое постоянно находится в поиске ответов. Как поступить? Что меня ждет? Каково мое предназначение? Эти вопросы крутятся в наших головах, а неизвестность пугает и одновременно затягивает. Неудивительно, что с самого зарождения цивилизаций люди стремились постичь свою судьбу и изменить ее. Нет такого народа, в культуре которого не было бы традиций, связанных с предсказанием будущего, называемого мантикой. Искусство прорицания с помощью предметов, наполненных особой силой, это способ получить ответ на вопрос от самой Вселенной. А если точнее, то от энергий, которые существуют в мире и не всегда видимы человеческому глазу. Но лишь немногие обладали и до сих пор владеют способностями, чтобы прочесть и верно истолковать эти энергии. Нужно иметь особое мировоззрение. В разных культурах и временных отрезках видящих, которые были способны взаимодействовать с энергиями, называли по-разному. Шаманы, оракулы, жрецы, друиды, чародеи и, конечно же, ведьмы или ведуньи. Они знают, они ведают, они понимают и они видят. Но как же они это делают? С помощью мантических инструментов, таких как карты Таро. И важно понимать, что они годятся не только для того, чтобы получать ответы. Вселенная многомерна, она таит в себе неисчислимое количество возможностей. Каждое мгновение, каждый новый выбор – это дверь. Куда больше шансов выбрать нужную дверь, если знаешь, что за ней находится. Мантика – ключ к этому знанию. Так мы способны изменить свою жизнь к лучшему, ничего не нарушая и следуя лишь одному закону – свободе выбора. В открывшуюся дверь можно войти или не войти, тем самым перенаправив собственную судьбу в нужное русло. Поэтому прорицание – это своего рода настройка. Подобно тому, как музыкант настраивает свой инструмент – ведьма способна корректировать события, которые происходят в жизни. Расклад на картах Таро – один из таких инструментов настройки. Таро показывает истинную суть ситуации в прошлом, настоящем и будущем. Помещает прорицателя в отдельное пространство и позволяет ему читать свою собственную судьбу, наблюдать за событиями в качестве стороннего свидетеля. А ведь известно давно, что даже само наблюдение за процессом изменяет его и приводит к совсем другому результату. Практики с помощью Таро – это работа с энергиями, с умением ими управлять и маневрировать в потоке событий. А прорицание – не просто предсказание будущего или прояснение настоящего, а магический ритуал. И если ты почувствовала этот зов, тягу приоткрыть завесу над тайнами прошлого, настоящего и будущего, потребность управлять своей жизнью, добро пожаловать в мир Таро. Таро Уэйта Смит. Карты Таро – сравнительно молодой мантический инструмент. Первые исторические свидетельства относятся к 15 веку. Благодаря им мы знаем, что современное название Таро произошло от итальянского «тароччи». Хотя есть источники, утверждающие более раннее происхождение карт для прорицания. Египетское, каббалистическое и сирийское. Действительно, вариации Таро упоминались в разных древних источниках, но они отличались от той, что мы знаем сейчас. Поэтому мы будем говорить о тех инструментах, которые легко раздобыть современной городской ведьме. Таро в его нынешней версии появилось только в 20 веке. Речь идет о классической колоде Уэйта. Ее создал известный британский мистик Артур Уэйт, который за свою жизнь написал множество авторитетных работ, посвященных истории и систематизации магических практик. А иллюстрации воплотила художница Памела Смит. Ее талант и способность визуализировать глубокие мистические смыслы сделали эту колоду не только самой популярной в мире, но и канонической, основополагающей для всей системы Таро. Чаще всего эта колода встречается под названием Таро Райдера Уэйта по имени своего создателя Артура Уэйта и издателя, напечатавшего в 1909 году ее первый тираж. Под именем памятная Таро Уэйта Смит, отдавая дань уважения художнице, чьи работы стали основой для более чем сотни вариаций, колода вышла в 2009 году к своему столетию. От привычной комплектации ее отличают 4 дополнительные карты, нарисованные Памеллой Смит. Они не являются частью системы Таро и представляют из себя метафорические изображения под названиями «Много шума из ничего», «Врата в мир грез», «Рождественская песнь» и «Однажды во сне». Использовать их в раскладе или нет, решает владелец колоды. Сама создательница этого не предусматривала. Те прорицатели, которые предпочитают оставить дополнительные карты при раскладах, трактуют их появление как хороший знак, но при этом некоторую неопределенность в вопросе. Ведовской интенсив по Таро. Эта книга – ведовской интенсив по работе с Таро. Несмотря на небольшой объем, ты найдешь на этих страницах полнейшую информацию о том, что означают символы старших и младших арканов, как они работают в разных интерпретациях, а также способы использовать полученные знания для улучшения и изменения своей жизни. Ты сможешь проверять и корректировать свои планы, исполнять желания и избегать нежелательных ситуаций. Ты научишься делать расклады, которые не найдешь в других источниках. Ведь они основаны на ведовском подходе, том особом взгляде, который присущ практикующим ведьмам. Этот взгляд отличает нас от тех, кто просто гадает на картах. Ведьма не только читает о прошлом, настоящем и будущем с помощью мантических инструментов. Она способна заглянуть дальше и глубже, увидеть взаимосвязи между тонким и материальным мирами.